Вот путник усталый вдали показался, он к цели желанной давно уж идет, с порочной греховной жизнью расстался, и встречи заветной спасителем ждет. Его не пугают ни ветры, ни бури, с надеждою смотрит всегда небеса, с молитвою шепчет: «О Боже, дойду ли, пронзенные руки увижу ль Христа?» Ему отвечает владыка вселенной: «Не бойся, я рядом, вперед лишь иди, своей рукою великой нетленной тебя поддержу, только в небо смотри. Я щит твой и крепость, во мне укрывайся, пусть прелести мира тебя не влекут, ты словом священным в пути подкрепляйся, ищи в нем отраду и сладкий уют, пойдешь ли долиной лишений, страданий, я буду с тобой на каждом шагу. Не бойся тяжелых в пути испытаний, я душу твою навсегда сберегу. И чтоб ни случилось, ты помни, с тобою в дороге твой верный и любящий друг, ко мне обращайся усталой душою, тебя я услышу, с тобой я вокруг». Согревшись от слов, путник плечи расправил, в слезах умиления тихо сказал: «Меня ты, мой Боже, в пути не оставил, и силы в час трудный в дороге давал». Он дальше пошел через обрывы и скалы, свой взор устремляя опять в небеса, и пусть замышляет враг смертные планы, тот путник в руках Иисуса Христа. Аминь.